эти снаряды в поселении есть маги земли. Повернувшись обратно к мужчине, я увидел страх. Парень изрядно перепугался, сразу же понизив тон. «Тебе лучше не говорить о них. Всех магов земли забирают в армию. За их сбор отвечает один отряд, а по факту бандиты, что шастают и наживаются на бедственном положении». Я пристально всмотрелся в него. «Среди них есть маг земли». «Спасибо», мужчина посмотрел на меня с надеждой получить монету. «Но живя в пустыне, учишься экономить и быть жадным, поэтому оставил его грустить». «Что же до поиска цели?» Эту задачу на себя взяла Эвка. Я успел лишь посмотреть на нее, как лисица испарилась будто бы в мираже, тщательно изучила город, а потом появилась за поворотом. Ее раскрытый рот, издавающий сопение, подзывал подойти и посмотреть. Взявшись за обшарпанный угол дома и сунув голову в переулок, увидел толпу мужчин. Подкачанные и крепкие ребята, среди которых был даже шкаф, гора мышц, прижавшая какого-то человека к стенке. «Узнаю происходящее. Гоп-стоп, только в исполнении членов армии». По крайней мере, так проговорился торговец. «Ребят, видя усмешки и издевки в сторону какого-то гражданского, я вошел в переулок». Взгляд сосредоточился на качке, предположительно, маг земли. На это указывало отсутствие обуви. Она мешала чувствовать свою стихию. На меня уставились в ответ. «Чего тебе тут нужно, проныра? Не суй нос не в свои дела». Он сделал несколько тяжелых шагов в мою сторону, закрыв спиной перепуганного мальчишку. «Мы выполняем поручение армии народа земли, выявляем шпионов». «Понятно. Значит, вы не грабите, а собираете налоги». «Ты нарываешься», нахмурившись, он всмотрелся в щелочку, через которую просвечивались мои глаза. Его даже на секунду передернуло, ноги крепче вжались в землю, по которой пошли вибрации. Топнув, он вытащил из земли каменный стержень, вместе с которым вырвал кусок глыбы. Создал молот. Вроде бы простые движения, а результат получается неплохим. «Маги земли сильные», честно выразил я. «Пускай учился приемчиком в библиотеке, такие выкрутасы могут вызывать у меня настоящие трудности. Но следить сейчас стоило за поведением». Маг земли был жутко суровым и неотступным. Возможно, это именно то, что позволит мне раскрыть в себе чакру земли. Я собрал небольшое количество песка с земли и окружил им себя подобно щиту. «Хах, так ты правда пустынный кочевник». Лица всех солдат наполнились весельем. «Песок – это ведь простая пыль, которая не способна нанести существенного повреждения. Просто надоедает. Я хочу познать всю стезю магии земли, каждую из ее тонкостей. Песок – лишь наиболее удобная и адаптивная структура. Тот песок, что крутился вокруг меня, сжался и превратился в такую же булаву, может не столь прочную, но атаковать можно было». Маг и все его друзья напряглись. «Да, так почему ты тогда не в армии, раз так уверен в себе? Давай я свяжусь с кем надо, тебя отправят на передовую. Будешь показывать песочные трюки магам огня». По нему, как и по большинству убогих, сильно ударило мое общение. Он поднял булаву, под ускорением от магии ударил около моих ног, чтобы разбить оружие. «Да, тяжелая дубина, несущаяся на таких скоростях, явно разнесет любого человека. Но как же медленно, так еще нужно самому вкладывать лишние усилия». Моя дубина сама превратилась в песчаное щупальце и взмахом обвила рукоять каменного оружия. Клацнув острием по пальцам, вовсе заставила вывалить оружие из рук. «Ах!» Он скривился от боли и почти топнул ногой. Но как только его перевернуло кверх ногами, тогда же пропала и вся сила. Без прямого контакта с землей многие маги земли бесполезны, лишь в сказках, прочитанных в библиотеке Шинтонга, маги могли контролировать валуны, находясь в воздухе. Но мог ли так быстро сдастся упертый по своей натуре маг земли? Они должны были цепляться за жизнь и выносливо принимать удары. Ради победы замахнулся его побледневшим телом и сбил с его помощью остальных бандитов. Пару раз голова солдата ударилась о стенки. «Прошу, отпусти», резко завопил подвешенный за ногу маг. Крепко держась за немного кровоточащую голову, он плакал. «Я тебе ничего не сделаю, не убивай. Продолжишь, и солдаты народа земли так просто этого не оставят». Выживание блокировалось страхом. Это недостойное поведение выносливых и твердых магов земли, и дело не в общественной морали. Он не только блокировал первую чакру, но и мешал своей магии. «Надеюсь, что я правильно трактовал труды гуру», решил идти от обратного. Фу-ух, ноги плотно вжались в землю. Магия должна литься вместе с телом, использоваться вместе с мускулами. «Эй, парень, ты чего удумал?» Поднявшийся с земли песок следовал твердым движением моих ног и рук, укрепился и заковал мага с его приспешниками в гроб. Мои собственные мышцы натягивались, как канаты. Впервые с пребывания в пещере ощутил, что физическая сила для чего-то нужна. Она позволила сделать песок крепче, чем когда-либо раньше. Такая комбинация трудна, но на то маги земли такие волевые люди. Да, приходя к пониманию самой натуры, посмотрел на трепещущего гражданского. Взятых в заложники бандитов можно было отдать деревне, они решат судьбу этих никчемных. Но он столь сильно перепугался, что испачкал штаны, а встретившись со мной взглядом, сорвался с места и побежал подобно койоту, на четырех конечностях. Моя устрашающая внешность, вкупе с магией, вызвали совершенно отрицательный эффект. Выбирай. 1. Обыграть в свою пользу менее доблестный вариант. Заявить, что гражданский являлся бандитом. Вы сможете выбить у жителей деревни средства для путешествий. 2. Отпустить вам не повезет. Недоразумение обретет наивысшую форму. Встреть последствия в лицо. Отношения с жителями деревни понизятся. Возможны долгоиграющие конфликты. 3. Остановить и попытаться объясниться. Вы слишком страшный, но если изобьете его, получится уменьшить последствия недоразумения и избежать ответственности. Ты причинишь человеку сильный вред. Отношения с жителями деревни не упадут. Глава 12. Туманное болото. Стоящий перед глазами выбор вновь заставил спуститься с небес на землю. Какой в конце концов мог быть хороший исход событий у человека, выбравшего придерживаться каких-то принципов, и при всем этом развиваться с точки зрения силы, смотреть в лицо последствиям или поступить по-разумному, раскрыть чакру или продолжать юлить, подобно ужу. Ну почему нет варианта все объяснить по-нормальному? Я был не тем человеком, который решит отступить от цели, когда только узнал более-менее точное направление. Твердо смотря в спину убегающего человека, я услышал расстроенное сопение. Лисичка смотрела на меня с немым одобрением, хоть это радовало. Пацифисты ликуют из-за меня. Выйдя из переулка, увидел, как убежавший житель кричал и указывал жителям в моем направлении. Как и сказал Анубис, не было даже шанса, что мне повезет. Жестокий бандит, начали трепаться те между собой. У других появился страх. Осмотревшись, все же думая как-нибудь исправить это недоразумение, встретился взглядом с тем самым торговцем. Только один человек знал мою историю и мог помочь. Уходил бы ты, но его взгляд был очень тяжелым. Я попрошу жителей не сдавать тебя солдатам народа земли. Ты не бандит, но покалечил единственного мага. Так, не хочу думать, что будет, если сюда снова вторгнутся солдаты огня. Теперь я боюсь будущее еще сильнее. Ноги сковало в бетон. Маг земли мог защищать это поселение. Этот трус не поднял бы даже палку. Но могу ли я всерьез о таком заявлять? Лишь несколько человек тут умело сражаться, теперь эти самые бойцы поломаны и точно никого не защитят. Если подобные выборы будут и в дальнейшем, понятия не имею, как поступлю. Выбирать всегда силу, может быть слишком категорично, что загонит меня на путь одиночки. Это ничем не лучше моей прошлой жизни. Приняв последствия, я медленно осмотрелся. Мне нужен был транспорт, чтобы отсюда свалить. И из всего доступного виднелась только странная смесь лошади и страуса, находящаяся у стойла торговца. Очевидно, ездовое. Я могу взять этого чокоба, а у тебя есть деньги, чтобы заплатить за него? Взгляд пронзил меня насквозь. Пришлось опустить голову. В кошельке монеты исключительно на еду. Я не раздаю припасы нищим. Пишу это письмо в не самом лучшем благополучии. Оказывается, судьба мага земли полна препятствий и ответственности. Ты вынужден отвечать за свои действия, даже если этого не хочешь. Твердая позиция должна усиливаться первой чакрой, это напрямую влияет на магию. Страшно представить себе человека, который держит каждое слово и стоит в любом вопросе подобно скале. Существует ли такой? Исследовательская ценность для твоей библиотеки такова. Магия начинает закаляться вместе с характером. А значит, в застенках пещеры или в удобном додзё не раскрыть всех своих возможностей. Напишу больше, если встречу по пути гуру и расспрошу его. Сложив бумажку в свиток, удобно упаковал и передал своей лисичке. Когда передаешь это шитонгу, возьми чего-нибудь почитать. Наш путь будет дольше, чем я рассчитывал. Похлопав овку по голове, проследил за тем, как она испарилась, после чего сел на песчаный самокат. Без страуса, лодки и прочего, придется полагаться на собственные силы, а благо они были. Поскольку в лицо бил ветерок, обозначая, что я двигался не как улитка, Это в целом было неплохо. Ужасно было, что следующим пунктом было непроходимое болото. Туманное болото простиралось вдоль огромной площади к западу от пустыни. Это также было местом, которое любили духи, опасное и заполненное жуками, так что мне казалось, я буду там, как дома, но туда еще надо попасть. Окружение постепенно менялось, на безжизненной земле начала появляться травка, которую я потрогал впервые за 14 лет, а потом показались и деревья, лес, настоящее, живое. Я завороженно касался ствола дерева. Это были вроде бы простые вещи, которых мне очень не хватало. Идя вдоль деревьев, я не переставал оглядываться и набирать полную грудь воздуха. Иногда это помогало заметить местную фауну раньше, чем она на меня нападала. Из деревьев выскочил странный медведь с утиной пастью. Во рту были ряды очень острых клыков, а когти на лапах должно быть были ядовиты. Встав на задние лапы, он возвысился на целых 3 метра. Точно, смотря на животинку, мне кое-что вспомнилось. У меня же мало съестных припасов. Было столько новых впечатлений, что к вечеру я выдохся эмоционально. Найдя себе полянку посвободнее и землю поплотнее, я напряг мышцы. Несколькими пасами вытащил наружу твердые стены, куносообразным движением образовал на индивидуальном домике крышу. Окна сделал в виде решетки, а попал внутрь вовсе без двери. Магу земли она не нужна. Просторно, земля была наиболее творческой стихией. Если было время, можно было забабахать хоть особняк, но мне хватило однушки. Сделав чисто ради веселья столик, да каменную кровать, я нарвал листьев и сделал ее чутко мягче. На столе пообедал вяленой медвежатиной, а когда вернулась Авка, с небольшой книгой в зубах, лег с ней в обнимку на кровати и начал читать. Мягкая шерстка сопела на правой руке, смотря вместе со мной в книжку. Наверное, именно это и можно было назвать счастьем. Дикое и обширное болото было со всех сторон окружено скалами и густой растительностью. Попасть в его заросли можно было через непримечательный горный каньон. Я с настоящим восторгом проходил через заполненное лианами и деревьями ущелье. Длинные корни частично перегораживали проход, но не были проблемой для меня. Возможно, это также причина, по которой я не встретил ни одного человека на пути. Тропа, по которой я двигался, вела к страшному болоту, которое все без исключений пытались обходить. Преодолев каньон, пришлось задрать голову вверх. Настолько высокие деревья мне тут предстали. Настоящие заросли и болотная вода с редкими участками суши, на которой сидели странные рогатые жабы. Отовсюду слышалось кваканье и нескончаемый треск насекомых. Атмосфера жизни. Но если до этого я еще мог попытаться где-то найти лишний песок, сейчас я мог полагаться только на тот, что находится в моей тыкве. Даже карта мне не поможет. Песчаными хлыстами перенеся себя на корень большого дерева, потерянно осмотрелся по сторонам. «Авка, теперь веди ты». Фырк, она ясно давала понять, что чувствует тут себя прекрасно. Скрывшись за стволом дерева, она показалась уже на соседнем, ведя по запутанным тропам. Без нее заблудился бы уже через пару минут. Листва становились гуще, а солнечный свет незаметно исчезал, атмосфера начала становиться тяжелее. Я всегда был на взводе, когда находился в открытом, но темном месте. Особенно, когда со всех сторон доносились настораживающие звуки, заставляющие каждый раз оборачиваться. В какой-то момент, пока я пролетал над речкой, что-то выпрыгнуло со дна и попыталось цапнуть меня за ногу. Усатый крокодил, напоминающий сома, раскрыл гигантскую пасть, но отлетел после одного взмаха длинным лезвием. К сожалению, часть песка попала в воду и там же утонула. «Черт бы тебя побрал, Авка!» Застыв в попытках разглядеть своего зверька в непроглядной тьме, я сглотнул. Шелест листьев, гогот жаб и ничего больше. Неужели опять не повезло? Хватит издеваться, ты же дух, ты не могла потерять меня. Жежжу. Ощутив жужжание на грани слуха, я на чистых рефлексах, оточенных за 2 года, развернул и взмахнул песчаным лезвием. Странная мошка размером с кошку, что летело в мою сторону, оказалось разрезано надвое. Из ее брюшка выпало множество личинок, упав в воду. На те в свою очередь накинулись водные обитатели этого места. Аф, раздалось за моей спиной. Фух, Авка, не бросай меня в следующий раз. Но повернувшись, я сразу заткнулся. Я увидел лишь проскочившую среди деревьев, очень большую тень. И это очевидно не та самая лисичка, умещающаяся меня на руках. Выбирай. 1. Беги, появится шанс выжить. 2. Остаться и сражаться, условия заставит развить магию земли. Шанс на выживание будет зависеть исключительно от боевых навыков. 3. Отправиться в сторону силуэта, он перегораживает выход из болота, если сбежишь, он не последует. Бежать, выживать, волосы на моем теле встали от напряжения, зрачки моментально сжались. Кого имел в виду Анубис, раз в его речи было столь серьезное предупреждение? А что самое главное, где Эвка? Шух-шух-шух, листва затрепетала от чьего-то стороннего вмешательства. Тени начали появиться не только спереди, но и по сторонам. В непроглядной тьме начали появляться сияющие точки. На меня смотрели со всех сторон. Не повезло. Могло ли быть так, что Эвка у них? Вися над озером, быстро размышляя, как стоит поступить, я сжал в итоге руки. После чего понесся отсюда настолько быстро, насколько только позволяли мои способности. Ведь все, что я после этого слышал, это ломающиеся деревья и шум, забивающий голову своей неестественностью. Это нечто было быстрее и коварней. Огромный силуэт разделялся на много маленьких, а потом сливался вновь. Мой опыт говорил мне рвать мышцы, но нестись. Глава 13. Болотный гуру. Песок несся подобно бешеной реке, маневрируя между разрушающимися деревьями. Оставаться над рекой, в абсолютно неприспособленной для боя среде, было последним, что я когда-либо сделаю в своей жизни. Ключевые факторы выживания были вбиты в подкорку моего сознания не просто путем проб и ошибок, они были вкручены хождением на грани жизни. Сердце стучало набатом, этот преследующий меня зов, способный ослабить разум неподготовленного человека, будто бы шел из недр преисподней. Я хорошо знал этот шум, клокочущий, кричащий так громко, чтобы слышали все вокруг. Он был подобен хрипящему клокотанию альфа-хищника. Мои бешеные, перепуганные глаза высматривали удобную платформу. Периодически, чувствуя, что угроза подступала уже к позвоночнику, я оборачивался и, смотря в этот момент в глаза бесформенной тени, наносил удар острым лезвием, разрезая на ровные половинки все стоящие на пути деревья. Вот только удар хоть и мог попасть по существу, но никакого вреда причинить был не способен. Вокруг были маленькие островки с неприспособленной для боя почвой. Окружает. Витающие вокруг песчинки передавали мне знания о подступающей угрозе. Когда я чувствовал, что их кто-то сдвигает, приходилось на всех парах уносить ноги, не зря. В этот момент нечто огромное снесло стволы величественных деревьев. Ветка во время обвала перегородила путь, но вместо того, чтобы замедляться, я всего лишь укутал себя песочным щитом и проломил ее насквозь. Оно забирало мой песок. Периодические удары в сторону щупалец, которыми я цеплялся за деревья, отбрасывали песчинки на дистанцию, где их уже нельзя было контролировать. Даже тыкву пришлось расформировать, чтобы продолжать действовать заветом воздушных кочевников и убегать, используя все их знания. Строкот существа, казалось, вот-вот подбирался к уху, чтобы не лишиться головы, пришлось упасть вниз. Всплеск. Укутав тело в плотный барьер из песчаника, я провалился в глубокую речку. На мгновение обернувшись, чтобы посмотреть наверх, увидел тянущийся силуэт, проскочивший ровно в том месте, где была моя голова. Руки уже не просто дрожали, они в панике метались по сторонам, ища где бы зацепиться, чтобы выбраться из водоема. Могла ли вода спасти меня, учитывая, что оно нырнуло за мной? Скорее наоборот, она делала все только хуже. Нужен еще песок. Мало песка, я применял его слишком необдуманно, наши взгляды пересеклись, но теперь оно было многократно ближе. Миг, и мое невезучее тело превратят в пищу. Дух с невнятной формой приготовился полакомиться, и я не знал, от кого умру быстрее, от врага или от остановившегося сердца. И в секунду моего наисильнейшего страха, я вытянул руки на своей броне в длинные шипы. Они оперлись на дно, накопили магической энергии и вызвали толчок. Меня вынесло из воды на ближайший берег, тело оперлось за продавливающуюся, черную почву. Голова вертелась в попытках найти нечто, чем можно защититься, пока. Торф, я опустил взгляд. Субстанция, на которой я лежал, очень сильно напиталась влагой, из-за чего не подлежала практически никакому уплотнению. Для разделения на составляющие была нужна совместная сила мага воды и земли либо один маг песка. Погрузив руки в болотную субстанцию, с дребезжащим сердцем смотря на несущийся под водой, еле различимый силуэт, вложил все свои силы в осушение. Влага быстро уходила, оставляя за собой только рыхлую породу, рассыпающуюся подобно песку. Подняв в воздух эту черную массу, укрепив ее в маленькие и острые камушки, я плавно задвигал руками по воздуху. Торфяные камни потекли подобно воде, и в искреннем переживании за свою жизнь применил прием магии воды, направил текучий поток в сторону врага, и резко укрепил его до единенного, труднорушимого уплотнения. Мышцы вспучились. Сжимая ладони по направлению друг к другу, я пытался раздавить пойманного противника, выжать все соки подобно лимонной дольке. В ответ на мою спасательную попытку раздался визг. Скрежет десятка тысяч существ. Шух-шух-шух. Несколько прозрачных духов сумело проскочить и выбраться на поверхность. Большие жуки, напоминающие моль, на их сияющих крыльях был силуэт в виде двух обозленных глаз. Они летят за мной, мстить за десятки тысяч убитых жуков, нет сомнений. Собираясь вместе, их крылья начинали стрекотать и разрезать стволы толстых деревьев при соприкосновении. Но это же означало, что они привязаны к этому миру. Вполне возможно, болото держало их тут будто какими-то кандалами, и они не могли проходить сквозь стены, в отличие от овки. Образовавшийся над ладошкой вихрь был выпущен вперед. В трудах воздушных кочевников были правильные движения, необходимые для придачи лучшей скорости, но самое главное, там был прием настоящего смерча. Я двигал потоки снизу вверх, двигая два их так, словно накручивал на веретено. Он не выталкивал воздух, а втягивали все в себя. Крылья Мализа порхали в попытках преодолеть потоки воздуха, но оказались бессильны. Их тушки занесло в песчаный вихрь, после чего, коснувшись смерчем воды, я передал ей всю энергию. Образовался водоворот. Я не был магов воды, но передать вращательный момент сумел без излишних манипуляций. Всех существ, в том числе и тех, что находились под водой, начало затягивать и крутить под ускорение, а чтобы никто точно не выбрался, я принял крепкую позицию, напряг мышцы и уплотнил всю землю, после чего заковал в гробы всех, кто пытался меня поймать и схавать. Только после этого встала расслабляющая тишина. Один только барабан в висках мешал сосредоточиться, да и руки не слабо дрожали. Болото ненавижу болото, я уяснил для себя новую жизненную истину. Чтобы не навлечь на себя новую беду, и не ждать, пока высвободится старое, я вновь побежал вперед. Вместо песка теперь была смесь черного торфа, все так же хорошо приспособленная для передвижений на высоких скоростях. Была только одна проблема, и это пропажа овки. С надеждой, что она не была съедена духами, я взобрался на крону дерева, с которого открывался обширный вид на растущие до горизонта деревья, а больше внимания привлекало титаническое, растущие почти что до облаков дерева, чем-то напоминающие гриб. Фырк-фырк-фырк, в этот момент где-то под ногами раздался знакомый голос, но опустив голову, увидел только прозрачный силуэт лисицы, успевший сделать шаг в сторону большого дерева. После этого, странный мираж пропал. Чите, это не овка, но может другие духи показывают, где она. Прищурившись, мне уже было сложно во что-то поверить. Я не мог верить образом тех, кто на меня напал. Поэтому у меня так расслабились плечи, когда перед глазами предстала надпись «Выбирай». 1. Идти в сторону большого дерева, есть возможность встретить спутника. Предопределена встреча с незнакомцем. 2. Стоять на месте и ждать, когда спутник сам придет к тебе, на месте намного безопасней, чем еще глубже в топих. Спутник скорее всего вернется. 3. Развернуться и уйти из болота, самый безопасный вариант, не подвергающий риску. Вы поменяете свой путь, высокий шанс развития магии Земли. И опять все упирается в принципы, которых я пытался поддерживаться. Не подвергать себя опасности, уйти и даже ускорить свое развитие магии, с превеликой радостью. Но тот страх, который пропитывал мое тело, надо было преодолеть. Иначе будет то же самое, что с тем бандитом, постепенная деградация магии и застой в развитии. Укутавшись в броню, побежал вперед, только теперь по кронам деревьев. Длинные хлысты двигались подобно щупальцам осьминога, спускаться вниз даже не планировал. Хотя даже тут мне везло натыкаться на неприятности, именно над болотом витало множество жуков, а на них охотились крупные птицы. Все почему-то выбрали меня, как новый источник пищи, мне так претило и напрягало со всем этим связываться, что я оставил позади себя один смерч, пока сам летел, как ветер. С практически остановившимся сердцем дерева мать наконец оказалась перед глазами. Ступив на ствол дерева, как настоящий параноик, Я постоянно оглядывался и искал во всем подвох. Раздался звук на грани восприятия, напоминающий сопение лисички, но сейчас даже ему верить было сложно. Вооружившись, как только можно, выпустив несколько острых клинков и хлыстов из одной только конечности, поднялся наверх. Там, за торчащим не пойми как корнем, сидел странный, бомжеватого вида человек с растрепанными серыми волосами, поглаживающий головку моей лисички. Услышав шаги, оба подняли голову и прищурились. «Ты кто?» – мой тяжелый голос заставил непонятного человека улыбнуться. «Простой смотритель болот. Я знал, что ты придешь, этот дух прибежал ко мне, чтобы уговорить не прогонять тебя, я опустил взгляд к вынувшей язычок лисицы. Хотелось сделать нечто браконьерское, но от осознания отсутствия угроз, силы начали отступать. Я облокотился на дерево, напряжение начало выходить вместе с тяжелым вдохом. Авка в этот момент подошла к моим ногам и села рядом. А я, между прочим, переживал. Думал, тебя сожрала та чертова моль, меня, между прочим, тоже почти схавали. Ав, говорит, она знала, что ты справишься. Прищурившись, я уставился на незнакомца. Говорил так, будто что-то понимал. Но я честно удивлен, что ты наткнулся на духов осиной моли, во время их периода повышенной агрессии. Они стараются избегать людей, а встретить их во всем лесу практически невозможно. Тебе повезло. Я все еще прокручивал в голове один и тот же вопрос, пытаясь вспомнить, кто это такой. Среди всех людей, что я помнил, в болоте жило только болотное племя магов. Только вот я не особо хорошо осознаю, почему он понимает мою авку, да и говорит так, будто видит все, что происходит в этом месте. Ирррр, лисица в это время взяла меня за брюки и заставила подойти к человеку. Я в настоящем нежелании осмотрел место перед ним, но все же сел. Сам человек смотрел на нас с искренним весельем. Меня зовут Хью. Мой долг быть хранителем этого болота и этого дерева, защищать его от всех, кто хочет причинить вред. Есть люди, которые думают, что мы чем-то отличаемся друг от друга, от духов или этих деревьев, а потому желают уничтожения. Его руки ласково погладили авку. Ав, ха-ха, да, точно, как ты ее понимаешь? Я вновь нахмурился. Не скрою, что меня напрягало, что они так спокойно разговаривали друг с другом, ехидно посматривая в мою сторону. Но еще сильнее меня волновали подозрения. Лишь гуру и аватары так спокойно могут общаться с духовными существами. И этот старик явно не похож на Анга, потому что мы ничем не отличаемся. Прислушайся, ты можешь почувствовать, как бьется жизнь в этом месте, как растут деревья. У всех нас одни корни, так почему бы двум близким существам не понимать друг другу? Его слова были намного более сумбурны, чем труды разных гуру, которые я прочитал в библиотеке, но из-за прочитанного я все же кое-что понимал. Человек передо мной точно один из просветленных. Мы все души, и ты укротил свою, подытожил я, на что увидел очень довольную улыбку. Это было просто, только укротив самого себя, внутренний дух, можно полностью слиться с природой и двумя мирами, которые находятся так близко друг к другу. Я тоже хочу это сделать. Я пытаюсь открыть первую чакру, чтобы закалить и улучшить магию, но я считаю, мне не хватает опыта или совета, чтобы добиться нужного эффекта. Да, а я знаю, чем тебе помочь. Глава 14, первая чакра. На месте от костра, где не так давно готовили какую-то пищу, тлели плотно фасованные водоросли, никоим образом не повреждая ствол большого дерева. Маг воды Хью на моих глазах манипулировал жидкостью внутри растений, с корнями вытаскивал листья из болота, плотно сжимал и подкидывал в огонь. Я молча наблюдал за таким мастерством, пока гуру рассказывал о чакрах. Тот, кто даже не задумывается об открытии чакр, блокирует для себя пышный и красивый мир. Я бы с большой радостью проводил уроки для жителей всего мира на этом дереве. Может быть, тогда войны смертей стало бы меньше. Будешь, протянув мне сваренного жука, напоминающую большую муху, я без всякого отторжения принял и откусил сочную плоть, запивая его бананово-луковым супом. Хью тоже ел, несмотря на свою философию, что мы все едины, только объяснял это природной необходимостью, есть, чтобы выжить. Большая часть населения не смогла бы выжить на диете из жуков, долить супа, набодяжив немного добавки, проследил, как маг с радостью ухлебал мою похлебку. Сидящая в сторонке эвка наглядно демонстрировала свои рвотные позывы, закрывая глаза лапками. Вроде дух, а такой привередливый. Чакры обычного человека обычно плотно загрязнены, Магия течет по ним с большой задержкой и не пропускают весь поток. Так называемый талант исходит из личности человека и того, сколько чакр тот открыл. Я помню те дни, как сейчас, с закрытыми потоками я медленнее учился, не мог никого защитить. Магия жидкости, он наглядно поднял несколько водорослей, не поддавалась вовсе. Вспомни человека, который не подвержен страху. Знаешь таких? И если да, то скажи, он сильный? Брови сошлись вместе. Я вообще знал мало магов, кроме тех, что жили со мной. Вроде бы Тассат проявлял очень мало страха, и в сравнении с другими магами он и правда был неплох. Не сказать, что много тренировался, но реально неплох. А еще, Азула, если вспомнить канон, вот уж кто не подвержен ни страху, ни чувству вины или стыда, невероятно талантливая. У нее, вероятно, открыто минимум 3 чакры. Начинаю понимать. Продвинутые способности становятся познать куда проще, если твое тело чисто, но самая важная проблема в прочистке засоров, ведь так, закрой глаза, сядь ровно, вспомни, чего ты боишься. Его добрый голос позволил изолироваться от угрожающего окружения. Не думая об ударе в спину, я не потратил много времени, чтобы найти ответы внутри себя. Очевидно, неудача и ее последствия были сильнейшим фактором страха. Сколько раз случались протечки газа, ножи падали около моих ног, и нападали странные существа с намерением растерзать, убить, ограбить или съесть. И что ты делал, чтобы бороться со страхом? Мои брови зажили своей жизнью, начав выгибаться от серьезных мыслей. Очевидно, я пытался выживать. Сначала ограничивал контакты с окружающей средой, потом начал пытаться бороться с ней. Не всегда. От Мали я первым убежал. Дело не в страхе, а в здравом рассудке. Ты уже начинаешь разделять выживание и страх. Не всегда побег расценивается, как трусость. Итог твоей личности зависит от совершаемых поступков. Ты ведь пошел за своим другом, несмотря на страх. Ты почти открыл первую чакру. Но есть еще много вещей, которые я бы не стал делать из-за страха. Страх заставляет тебя выживать. Неужели ты не можешь отринуть животную натуру, надеясь исключительно на свой разум? Но я ограничен за пределами пустыни. У меня мало материала, на котором я полноценно специализируюсь. Риск смерти многократно возрастает. ХМ, но ты добыл рассыпчатое вещество даже тут, сделал все, чтобы выжить. В этот момент что-то начало подсказывать мне, что я получил просветвление. Так ли я ограничен, как думал раньше? Страх, что я далеко от пустыни, сдерживал меня и мои мысли. Земли вокруг постоянно находятся навалом, и даже если она плохо годится под использование, как жидкий торф, его всегда можно адаптировать. Осушить землю, чтобы сделать ее мертвой, раздробить камни, если нахожусь в горах, песок всюду. Всегда можно найти способ выжить. А если действительно так надо, подойдет и простая порода. Для меня открыты все двери, главное не вешать на них замки. Тудум. Мое сердце стало спокойней. Я ощутил нечто, словно камень спал с самого моего естества. Раскрыв, наконец, глаза, я посмотрел на мир без старого ужаса. Я тут и надо выживать, другого выбора нет. Чакра земли открыта, Хью обыденно пожал плечами. Из меня выйдет хороший учитель. Тук, аф. А в этот же момент Авка положила передо мной пергамент с ручкой. Жадная лиса хотела узнать все мои мысли и даже способы открытия чакры, так что вполне может быть я стану первым автором, который сможет донести эти знания без искажений и размытых образов. Пока я медленно формировал мысли, готовя первые страницы Magnum Opus, смотрящий за этим Хью хмыкнул. Ты сам увеличил свой талант, но я не знаю, как помочь со второй чакрой. Я ни за что и никогда себя не винил, так что эта чакра открылась сама по себе. Я поднял хмурый взгляд, несколько грубовато осмотрев этого выпендрежника. Он заявил, что перескакивать в открытие чакр запрещено, нужно идти по строгой последовательности. Вина отвечала за чакру воды, ее открытие высвободит еще больше потенциала, и неважно, ты маг огня или воды, найди гармонию стихии в себе мог каждый. А вот использовать сами стихии, только аватар, ну или просто свободно их пародировать, как я. Следующая чакра, вероятно, улучшит результат от копирования водного стиля. Несколько дней я провел вместе с гуру Хью, записывая свои мысли и гуляя посреди густых зарослей. Проверял, насколько изменилось мое мышление, когда вместо страха моими решениями управлял холодный рассудок. Начало казаться, что именно по этой причине Анубис отправил меня в этот мир. Я мог побороть отсутствие неудачи не просто системой, а полным подчинением своей судьбы. Но в конце концов, я был вынужден продолжать свой путь. Ощущался некий застой, пока я не учился у других профессионалов своей стихии. Хотя, кое-какому важному навыку, продвинутый пользователь магии воды смог научить даже меня. Я управляю водорослями, чтобы покрывать себя большим количеством брони. Обычно, я напоминаю монстра, благодаря чему отпугиваю незнакомцев. Провожающий меня Хью погрузился в воду, а вышел уже обернутый в кучу растений. Этот невероятный маг управлял каждой частичкой влаги внутри них, превращая их в поистине могучее оружие. «Жутко», — спокойно выдал я. «Сила в объеме плотного вещества, маги Земли это понимали лучше остальных. Я мог бы повторить точно такой же трюк, главное тренироваться». В таком виде он проводил меня до края болота, отпугивая всех, кто мог напасть. Он был неким местным альфа-хищником, вызывающим уважение у духов. Так что моя неудача была задавлена авторитетом. «Тебе осталось только получить хорошие наставления мага своей стихии, чтобы использовать открывшиеся возможности, стоя у края болота, около скалы с большим таким проемом, через который можно было продолжать путь в Амашу». Маг положил одну лиану мне на плечо. «А если откроешь вторую чакру, можешь снова приходить ко мне. Я могу подсказать, что делать с остальными. Вероятно, я буду уже далеко, но общий принцип, по которому предстоит действовать, понятен». «Спасибо». Пожав эту протянутую культяпку, я увидел, как лиса лизнула водорослевую голову монстра, на котором все это время ехала, и прыгнула теперь к моим ногам. Помахав рукой, двинулся через скальный каньон. Под ногами уже сформировался самокат, на котором я поехал вдаль. Я остановился посреди скалистой местности, где куда ни посмотри, находились гигантские и мешающие передвижению горы. Трава снова начала реже встречаться, скорее маленькими островками жизни. Время от времени можно было встретить речушки, но добраться до них было очень сложно из-за гигантских перепадов высоты. Мы находились лишь на пути к Амашу, и уже становилась понятна одна из причин, почему по канону этот город было трудно захватить. Выбирай. 1. Тренировать стиль земляных магов, силовые техники получат наисильнейший прирост. 2. Тренировать стиль воздушных кочевников, скоростные техники получат наисильнейший прирост. 3. Тренировать стиль магов воды, сбалансированные до идеала техники получат наисильнейший прирост. 4. Учиться преобразовывать материю, вы научитесь адаптировать поле боя. Решив сделать небольшой привал, я остановился на горном плато и плотно укрепился на своей позиции. В данный момент у меня не было проблем с материалом для битв, камень был везде, но для оттачивания того же трюка, что проводил Хью, было бы проще начинать именно с песка. Ради этого стоило научиться полностью менять материю под свои желания. Этот трюк куда сложнее, чем простое уплотнение песка. Камень был соединен куда более плотнее, маги Земли вкладывали наибольшие усилия именно в тот момент, когда вырывали из него куски, так что я сначала заставил землю задрожать. Мои ноги создавали слабые колебания, благодаря магии удавалось ослабить горную породу. Потом я погрузил руки и обратил процесс уплотнения, которому тренировался с детства, вспять. С земли начали подниматься маленькие частички, начались проседания породы. В конечном итоге получилось немного песка, примерно на треть тыквы. Мало, но получилось с первого раза, возможно, последствия улучшенного таланта. И конечно, Анубис заставил меня страдать. Не успел я создать пару песчаных кратеров, как он заставил учиться уплотнять песок обратно в камень. 10 000 раз повторения одних и тех же действий. Кажется, такими темпами я даже уголь научусь превращать в алмазы. А в это же время, смотрящая вдаль Левка прищурилась. Она увидела поднимающийся в небо черный дым. Глава 15. Лагерь народа огня. Монотонные тренировки, заставляющие повторять одни и те же действия, точно не делали из меня безумца. Готов повторить эти слова 10 000 раз. Из-за всех этих повторяющихся упражнений, я освобождал свой разум и оставлял место для размышлений. Еще во время своего 2-годового забега по пещерам, я обязан был научиться отвлекаться, чтобы не сойти с ума по-настоящему, без общения с людьми. Живущий, как загнанный и побитый бомж, я обычно размышлял на тему магов этого мира. Еще после того песчаного шторма, в котором я чуть не погиб, меня заинтересовали усиливающие факторы этого мира. Песчаный шторм можно отнести к фактору, который объективно улучшает магов песка, за счет объема песчинок, ускорения, которое им придано, можно с легкостью управлять куда большими объемами материи. Скорее всего, это же улучшит и магов ветра, просто за счет потоков ветра. А что насчет остальных? Какую такую чудотворную силу несет в себе комета Сазина, делающая магов огня многократно могущественнее? Или даже то самое солнечное затмение, дату которого я подхватил из библиотеки Ван Шинтонга? По факту, солнце всего лишь закрывается луной. Ночью оно вовсе пропадает, уходя освещать другую часть планеты. Что дальше? Маги огня каждый день, стабильно, лишаются своих сил на такой большой промежуток времени. Конечно, нет. Может, они питаются светом, отраженным от луны? Тогда их силы бы стремительно убывали на протяжении суток и пропадали бы чуть ли не полностью во время новолуния. А что насчет полнолуния, дающие магам воды наибольшую силу? А вот на магов огня все равно никак не сказывается. По факту ведь луна ночью всегда полная, степень ее освещенности зависит от солнца, здесь нет никаких трюков или божественных промыслов, спутник Земли отражает свет, все. Но на магов воды, почему-то, это кардинально влияет. Не удивлюсь, если во время появления планеты Нибиру, у местных пробуждается пятый вид магии, дружбы и слабоумия. Я бы продолжал ерничать, если бы у меня не было двух догадок. Силы магам придает менталитет и слепая вера. Люди из племени воды подсознательно не могут раскрыть свои способности без такого невероятного события, как полнолуние. Словно они подсознательно связаны с чем-то, что придает им внутреннюю уверенность во время разных событий, ослабляет засоры в чакрах. И тут, плавно переходя ко второй догадке, все внимание падает на духов. Не они ли так сильно заставляют людей пропитываться верой, что это частично очищает засоренные чакры? Духи вступают в полный контакт с людьми, освобождая их внутренний потенциал. Получается, и в комете Сазина тоже находится какой-то дух. А вообще существуют ли так называемые чакры? Фух, сделав глоток воды, чтобы не сойти с ума от размышлений, я сел перед костром и серьезно задумался. Что такое чакры? Скорее всего, ментальные барьеры, которые есть у каждого человека. Именно собственные или природные ограничения, комплексы или очень слабое образование не дают магам раскрыться на полную. Духи могут просто помогать справляться с этим, как батюшка, отпускающий грехи человека и заставляющий его верить, что он теперь стал лучше и как-то изменился. По факту же человек должен измениться сам. Возможно, маги куда теснее привязаны к личности, все же, не думаю, что смог бы раньше просто взять и отключить свой страх. Это работает несколько иначе. Но теперь у меня были догадки касательно второй чакры, или же чувства вины, если говорить более прямо. Мне нужно совершать действия, постепенно перекрывающие мои ограничения, как со страхом, а в конце лишь немного подтолкнуть себя, чтобы избавиться от рамок. Это будет сложно. Винить себя нормально, просыпается совесть, если ты сделал что-то неправильное. Но скорее всего речь идет о том, что ты не должен продолжать вечно загонять себя, если сделал что-то неправильное. Встает вопрос, как посмотреть чувству вины в лицо. Не успел я упасть в пучину размышлений, как за подол моей рубашки ухватились острые зубки овки, будто бы снова желая чем-то усиленно привлечь мое внимание. Как бы я хотел начать быстрее тебя понимать, иначе вся моя одежда вскоре будет в дырах из-за твоих зубов. Пришлось встать и последовать за лисой, которая довела мне к краю горного плато, и я опять понял, что Эвка никогда не дергала меня по бесполезной причине. По горным буграм маршировали люди с гербами народа огня, целая процессия, тащащая за собой баллисты для осады вооруженных сооружений. За спинами целой армии, в отдалении, горел черный дым, там находился лагерь, который сейчас покидали. Хрясь бух, подняв с земли кусок камня, я накрыл им костер, чтобы не выдавать свое местоположение. На лицо надел маску с капюшоном. Пришлось прижаться к земле и окружить себя песком, чтобы не выделиться. Так я проследил, куда топала эта армия. Хаем, неужели они собираются идти в Амашу? Выбирай. 1. Наблюдать за армией со стороны и тайно преследовать. Тренировка временно прервется. Вы можете помочь отбить осаду на Амашу. Сможете получить доступ в город, как добросовестный маг земли. 2. Напасть прямо сейчас. Ваша тренировка преобразится и обретет повышенный уровень сложности. Вы не будете чувствовать вину, что допустили нападение армии огня на город. О ваших подвигах никто не узнает. 3. Подорвать работу базы народа огня. Вы нанесете существенный удар по позициям народа огня. Противник не сможет совершать настолько частые нападения на Амашу. Тренировка обретет наивысший уровень сложности. Вы не будете чувствовать вину за убийство нескольких сотен людей. Вину Амашу никто так и не захватил до каноничных событий. А хотя, смотря на количество баллист, я нахмурился. Единый залп по стенам стольких снарядов вполне вероятно задавит некоторых магов, а если что-то прилетит прямо в город, второй же вариант предусматривал геноцид уже народа огня, по делам на самом деле, но не сомневаюсь, что это будет прямое нарушение клятвы Ван Шинтонгу, вследствие чего Авка перестанет за мной следовать. Я должен поддерживаться позицией относительного миролюбия. В итоге получается, что это был выбор сложности, где самый подходящий под меня вариант, самый сложный. Что ж, придется потом пробираться в Амашу по другому способу. С моей удачей, это точно будет головной болью. Я поднялся на ноги и, слегка разбежавшись, прыгнул со скалы, в слепую зону армии. Выскочивший из тыквы песок сразу же начал закручиваться вокруг, образуя смерч, благодаря которому я удобно спустился, как самый настоящий маг воздуха. Преследующей меня Эвке было интересно, что я задумал, но интрига сохранялась до последнего. Я на ее глазах обошел целую армию, сливаясь с общим желтым фоном, и, подхватывая себя быстрыми потоками, оказался совсем поблизости к самому настоящему лагерю народа огня. Обычный человек наверняка бы представил для себя образ каких-то установленных вдоль до горизонта шатров, либо, учитывая развитость народа огня, можно было ожидать огромный чистокол и бесконечный надзор, кучу танков и динозавров с пулеметами в виде магов огня на спине. Но все было куда масштабней. Весь лагерь был обернут в металл, к стенам крепились гигантские металлические пластины. Вместо простой земли они ходили по такому же металлическому полю, прибитому гигантскими заклепками. Безумие начиналось тогда, когда ты понимал, что в железе были даже дома и из него же были построены наблюдательные вышки. Нация огня, должно быть, совсем не страдала от нехватки материалов и спокойно тратила его, если было нужно сражаться с магами земли, особенно, если они находятся тут уже долгое время и это жизненная необходимость. Аванпост премиум класса, труднозатратно, но зато никакая группа из двух магов земли не сможет полностью подбить работу всего лагеря. Мне даже захотелось развернуться и пойти геноцидить армию, но все не так плохо, как могло показаться. Авка, сможешь дать наводку? Мне нужно узнать, капитан находится тут или свалил с армией. Прижимающаяся к земле лисичка тихо кивнула, испарилась в мираже и добросовестно отправилась выполнять поручение. Она явно была довольна тем, что мы решили вывести из строя одну базу, дабы не дать в итоге целому ряду людей помирать. Я же сжимал кулаки и готовился. Не разблокируя я первую чакру, дрожал бы сейчас, как чихуахуа, все мысли крутились вокруг способов выживания. Тренировка разуплотнения и уплотнения со звездочкой. Как хорошо, что побеждать капитана от меня не требовалось, не знаю, смог бы одолеть, ведь тренировался только 2 года, да зэ за того, что большая часть армии свалила, там остались лишь защитнички. Только Авка появилась рядом со мной, как я путем наводок узнал, что капитан и правда остался в лагере, и показала его примерное местоположение. Поднявшись на ноги, оторвал несколько больших камней со своей скалы. Шух-шух-шух, я заменил катапульту, начав бросать в сторону лагеря настолько большие валуны, какие был только способен поднять. А это не то чтобы слишком сильно впечатляющий результат, ведь чтобы докинуть до места, пришлось брать камни размером с себя самого. 7 штук образовали кольцо, сконцентрировавшись вокруг предположительного дома капитана. А дальше дело мастерства. Я напряг руки и поднял камень под собственными ногами, запустив самого себя. Стать снарядом – затея, как понятно, не самое безопасное, но окутав себя песчаной броней, так еще спрыгнув и зависнув в воздухе перед приземлением, я продемонстрировал самое эффектное приземление, какое только видели местные солдаты. Поддерживая себя песчаным штормом, осмотрел перепуганных и не ожидавших нападения магов. Что тут происходит? Маги земли совершили нападение, но главный босс только появился. Дверь в металлический бункер открылся, показав сурового мужчину с парой жутких спутников за спиной, которые совещались и разрабатывали планы нападения. Но увидев шторм перед своим домом, он медленно поднял голову и сконцентрировался на мне. Песок, глава 16, адаптивность песка. Отбросить пороки общества и не подвергаться разврату окружения. Убийство магов в этом лагере могло стоить мне сейчас нашего с Шитонгом договора, возможности брать любую книгу из его закромов и продолжать учиться. Меня не прижимали, я сам взял и нарвался, а потому не мог сбросить ответственность на редкие случаи самообороны, доступные воздушным кочевникам. Зависнув посреди лагеря народа огня, метая из стороны в сторону взгляд, понимал, что действовать придется не смертельно. Медлить не стал, мои руки послали в каждую из четырех сторон по песчаному смерчу, чем потратил абсолютно весь песок из своей тыквы. Готовые атаковать воины сами не ожидали, что их тела начнут уносить в сторону простого песка, и еще меньше думали, что тот начнет оставлять порезы на их незакрытых участках тела. Что до капитана, для которого был выделен отдельный смерч, он сумел ловко выскочить из палатки, и один раз ускорив себя огненными вспышками, оказался в паре десятках метрах от меня. Наши взгляды на секунду переселись. Он был изрядно удивлен, увидев применяемую мной стихию. Я в свою очередь обдумал несколько способов нарушить работу данного лагеря и сконцентрировался на заранее разбросанных камнях. Еще не доводилось встречать мага песка, но это всего лишь куча жалких песчинок. Сделав быстрый шаг вперед, мужчина начал яро наносить по воздуху удары, отправляя пулеметную очередь из сгустков огня. Точные и взрывоопасные, мне не нужно было знать секреты их техник, чтобы понять опасность. Для магов огня было вполне нормально так яростно рвать мышцы при атаках, но для меня сей стиль был абсолютно незнакомым. Превратив часть песчаной брони в щупальце, я стремительно увернулся и кинул заранее подготовленный камень в сторону мага. Дыщ, сумев высоко подпрыгнуть, а потом вызванным из ноги всполохом перенаправить камень в стальной лист, где тот быстро разбился, капитан встал на обломки и уставился на меня с ухмылкой. «Ломайте эти камни, у пылесборщика не будет нормальных снарядов для атаки, взвод показавшихся магов огня, не способных подойти ближе из-за смерча, сумели обрушить на камни огненные шары. Вроде бы простой огонь, ничего не должно было произойти, но сила ударов ломала камни в гальку. В этих атаках была заточена большая энергия, разрушившая удобные снаряды. «Окружайте, не дайте сбежать!» — закричали другие маги, начавшие отправлять потоки огня в меня. Атаки стремительны, воины были серьезно обучены. Огненные шары неслись очень быстро и напоминали ос стервятников, их также много и они зажимают с каждой из сторон. Шух! Прыгнув плашмя вперед, увернулся от шаров снизу и сверху. Не касаясь земли, оттолкнулся песчинками от земли, избежав роя сконцентрированных атак, на секунду даже завис в воздухе. Расставив руки в стороны, сжал пальцы. В этот момент капитан создал плотный огненный столб. Он не понимал, насколько песком можно быстро управлять, использовав часть песка с брони, я образовал им лезвие, которое выставил на пути атаки. Огненный столб разрезало на части, а каменная броня на теле защитила от ударов в спину. «Как он так вертится?» — послышалось вокруг, после чего люди поняли, что все четыре шторма пропало. Песок превратился в длинные щупальца, закрутившись вокруг меня подобно живому существу. Кончики осьминога коснулись разрушенных камней, собрали гальку вместе и вернули им былую, каменную форму. «Не может быть!» — раскрыл рот капитан. «Возможно, только у простых магов земли было ограничено материала в пределах этого железного лагеря. Контроль же позволял мне восстановить камни, как бы сильно те не были порушены». Закрепив камни на концах щупалец, начал медленно ими размахивать. «Бегите!» Бах! Взмахи щупалец откидывали и заставляли магов терять концентрацию. «Нет, я бил не камнями, на такой скорости и с таким рычагом, это бы их просто размозжило». Вместо этого атаковал щупальцами, одновременно с этим с размаху уничтожал катапульты и ломал подпорки наблюдательных вышек. Пришлось принять силовую стойку магов земли, чтобы управлять песком, к которому прицеплено нечто столь тяжелое. Камни не выдерживали слишком много ударов, к тому же подключались маги и пытались как-то прорваться поближе, тоже все ломая. Но стихия позволяла мне восстанавливать повреждения. «Как это возможно?» – поразился капитан, пока всюду разносились громкие удары. А дело было в контроле и знанию, что такое центробежная сила. Придавая ускорение камням сначала магией, я продолжал дело своими щупальцами, так до тех пор, пока солдаты не отошли в сторону, боясь, что их вобьют в железный пол, как еще один гвоздик. Когда вокруг все было разрушено, я остановился и посмотрел на очень обозленного капитана. Камни остались лежать на месте, ноги неспешно повели меня навстречу. «Ты, я не убью тебя, но сделаю так, чтобы ты никогда больше не смог командовать». Всего один маг, так еще и использующий песок, его лицо натурально перекосило. Встав в стойку для применения своей магии, он очевидно был готов сдохнуть, но не сдаться. Видимо, он считал, что без камней, оставшихся позади, я не смогу стать ему противником. Простой песок, чего его бояться, вот какие мысли выдавали его глаза. Остановившись друг перед другом на расстоянии в пару метров, он выдохнул из носа легкий поток пламени и зарычал. Прыгнув вперед, нанес удар двумя руками. «Нападайте со спины!» И показал, что не является кретином, рассчитав очевидную тактику. Тут его огонек долетел до меня и оказался остановлен песчаным щитом. Пришло время техник магов воды, как только в щите появлялись дыры от его атак, те очень быстро восстанавливались. Потратив мгновение, чтобы осмотреть подобравшихся магов огня, я создал из песка снаряды, текучие сферы, которые попали в магов и быстро затвердели. И в отличие от аналогичной техники из магии воды, которая заковывала в лед, камень нельзя было растопить огненным дыханием. Бесполезные кретины. Все еще плохо получается укреплять, нужно больше тренировок. Я встал полубоком к капитану, напугав его своим взглядом. Он еще пару раз попытался нанести по мне удары, что-то прилетело даже со стороны, но каждая атака магии встречалась с регенерирующим щитом. Эту технику можно было преодолеть либо превосходящей по силе магией, либо количеством. Последнего явно не доставало, костяк армии то ушел. Все были до жути перепуганы. А если у кого-то и находились остатки яиц, я их всех образумил. Создав самокат, маневрируя между огненными всполохами, добрался до капитана. Длинные прыжки ему не помогали, я оказался намного быстрее каждого в этом лагере. Резко прижав его песком в землю, сумел дотронуться до открытой шеи. Осмотрелся вокруг, увидев кучу шокированных и напуганных взглядов. «Я приказываю вам бежать, Эра, не слушайте его», — закричал капитан, выпустив изо рта поток огня. «Иначе с вами произойдет то же самое, что и с ним», и приложив лишь чутко сил, я начал осушать тело. Рык перерос в крик, изрыгаемая изо рта магия стремительно уменьшалась. Его ци должна была деградировать, пропасть, а тело превратилось в еле как способного двигаться, иссохшего старика. Встав и отойдя в сторону, я услышал, что в лагере встала сплошная тишина. Каждый в шоке смотрел на капитана, начавшего опираться на землю иссохшими руками. Чудом сумел встать, держась за шею, чтобы вымолить воды. Среди увидевших это людей начал ходить шепот. «Монстр! Он точно маг земли? Может ли быть, что онного нет? Точно нет!» Ах, из его рта не могло выйти ни одного слова, ощутив из-за этого такой непреодолимый гнев, что он преодолел даже страх смерти. Капитан посмотрел на меня и попытался выпустить из руки магию. Очевидно, с уничтоженной системой ЦИ применять он ее больше не мог. Возможно, только маги воды смогли бы ему помочь, но восстановить тело уже не судьба. Он проживет наверняка дольше, чем должен, но и жизнью это назвать трудно. Выбирай. 1. Продолжить тренировку и уничтожить всех людей, кроме капитана, никто не прознает о вашей силе. Враг будет так рьяно сопротивляться, что вы сможете потренироваться. Тела станут намеком для вернувшейся армии, оставшийся в живых капитан ничего не сможет рассказать, но нагонит страху. 2. Отпустить всех о вашей силе станет известно, за голову будет назначена награда. Вам станет намного проще стать популярным в народе земли, будет открыт доступ в города. Вы не нарушите обещание, данное Ван Шинтонгу, но начнете чувствовать вину за отпущенных врагов. Враг в страхе отступит. 3. Заковать противников в камень. Вы научились выбирать на наименее доблестные варианты. Заточенных противников смогут найти воины народа земли, которые и будут с ними разбираться. Неизвестно, когда это произойдет, через день или неделю. Народ огня не прознает о вашей силе. Если вы захватите всех, обещание Савени будет нарушено. Низкий шанс повышения отношения с народом земли. Тренировка для скорости, выслеживания и уплотнения. Последствия от текущих выборов были описаны куда тщательнее, ведь и влияние на саму историю тут обширнее. Единственный вопрос, который меня посетил, это что делать с ушедшей в сторону Эмашу армией. Она вернется, и третий вариант будет бессмыслен, но ответил не Анубис, а лисичка, появившаяся рядом и указавшая в сторону возвращающейся армии. Видимо, они получили какой-то сигнал. Получается, сражаться придется вообще со всеми, а Анубис умолчал об этом. Уничтожь я армию раньше, не было бы так тяжело сейчас. Ему только того и надо, чтобы ситуация максимально побуждала на тренировки. К сожалению, я точно не настолько силен, чтобы быть в силах выбрать третий вариант. Мои силы после выкрутасов и приемов магии воздуха, которые я пародировал большую часть времени, уже истощились, бегать за каждым, выслеживать, как говорит Анубис, будет слишком трудно. Единственное, буду винить себя, что армия будет продолжать жить. Стоя на месте, я просто наблюдал, как люди разбегались. Капитан что-то пытался кричать на них, но и он в конце концов побрел, как вялый старик. Встретив армию, они не развернулись, чтобы добить меня, ведь я продолжил буйствовать ради виду, снося камнями все, что только можно. Капитан повержен, лагеря нет, смысла защищать его теперь, тоже. Как и сказал Анубис, они отступили в страхе. Да уж, посмотрев на руки, я оказался удивлен. Смесь техник трех народов, которые я использовал, подходили под любую ситуацию. Что же до скоростных техник воздушных кочевников, без них умер бы тут в считанные мгновения. Только из-за них получалось маневрировать, а песчаные щиты помогали от шквалов. Мне стало понятно, почему аватар, управляя четырьмя стихиями, настолько могущественен. Хотя нет, он меньше полагается на защиту, а воздушные кочевники вовсе только уворачиваются. Это их погубило. Я адаптивней. Нусса, что насчет металла? Как маленький ребенок, посмотрев себе под ноги и дотронувшись до материала, который потенциально тоже может быть подчинен мне, увидел перед глазами надпись «Не надейся, слабак, ТЦ». Глава 17, легендарный маг песка. Понятия не имею, чего мне не хватало, чтобы получить в свое владение редкую и вместе с этим очень могущественную магию металла. Контроль, как показывает количество создаваемых из песка щупалец, у меня был прекрасный. Частички песка контролировались, если не сказать, что идеально, то превосходно. А вот магия металла все так же недоступна. Лишь одну способность, которая могла бы хоть как-то помочь, я так и не освоил до идеала – сейсмочувствительность.